«Мы решили? Послушай, Корделия. Дилли, зови меня Дилли четверг, мы ведь друзья». Она поняла мое красноречивое молчание и добавила. «Ну, тогда Корде или Делия. Как насчет Торпедди? В школе меня обычно называли Торпедди Пли. Можно мне называть тебя Чет?» «Корделия», — рявкнула я прежде, чем она окончательно разбилась в лепешку. «Меня этим не проймешь. Ты сказала, что интервью с Выпендрайзером последнее. И точка». Я уже повернулась, чтобы уйти, но когда Бог наделял настырностью, Корделия Торпеддер явно стояла в очереди первой. «Четверг, своим поведением ты оскорбляешь лично меня. Ну просто нож в сердце». Она судорожно попыталась нащупать у себя сердце, пригвоздив меня страдальческим взглядом. Этому взгляду она, похоже, научилась у Спаниеля. «Они ждут прямо здесь, сейчас, в столовой. Это же минутное дело. Ну, десятиминутное в худшем случае. Пожалуйста, пожалуйста, ну, пожалуйста!» Я пригласила только десяток журналистов и команду телевизионщиков из редакции новостей. Там почти пусто будет. Я посмотрела на часы. 10 минут. «Четверг, но не тот». «Кто? Кто это?» «Кто-кто? Меня кто-то позвал. Ты не слышала?» «Нет», — удивленно ответила Корделия. Я ощупала уши и огляделась по сторонам. Кроме нас с Корделией в коридоре не было никого. Но я совершенно отчетливо слышала мужской голос и откровенно растерялась. «Мисс, ну не тот. Проверка связи. Раз, два, три». «Вот, опять». «Что опять?» «Да голос говорит прямо у меня в голове». Я показала на висок. Корделия попятилась, испуганно глядя на меня. «С тобой все в порядке, Четверг? Может, вызвать врача?» «Нет, нет, все в порядке. Я просто не вынула микрофон из уха. Это, наверное, мой напарник. Там было что-то вроде 12.14 или 10.30, в общем, какая-то цифирь. Позовешь своих победителей в другой раз. Пока». Я бросилась по коридору к отделу детективов. Да, конечно, микрофона у меня в ухе не было, но я не хотела, чтобы Торпеддер всюду болтала, будто я слышу голоса. «Если вы заняты, мясно не тот, мы можем поговорить позже». Я остановилась и огляделась по сторонам. Коридор был пуст. «Я вас слышу», — сказала я. «Ну где вы?» «Меня зовут Ньюхен. Острее Ньюхен. А кто эта необыкновенно привлекательная дама в обтягивающих розовых? Это Торпеддер. Работает в пиар-отделе типа». «Да? А она замужем?» «Это что такое? Типа службы знакомств? Что происходит?» «Простите, надо было сразу представиться. Я адвокат, веду ваше дело». «Какое такое дело? Я ничего не сделала». «Конечно, нет. Вот вам вкратце наша стратегия защиты. Вы абсолютно невиновны. Если мы сумеем убедить в этом судью, то, возможно, добьемся отсрочки рассмотрения дела». Я разозлилась по-настоящему. Как человеку, всю жизнь посвятившему защите закона и порядка, обвинение в чем бы то ни было, особенно в том, о чем я и понятия не имела, казалось мне вопиющей несправедливостью. «Ради бога, Ньюхен, в чем меня обвиняют?» «Ну, не тот, с вами все в порядке?» Это был командир Брэкстон Пшикс. Он только что вывернул из-за угла и с любопытством смотрел на меня. «Да-да, сэр», — быстро придумывая объяснение, ответила я. «Типа напрягометрист рекомендовал мне выплескивать любое напряжение, связанное с пережитым. Вот послушайте, отстань от меня, Аид, отстань! Видите, мне уже полегчало». «О, — недоверчиво сказал Пшикс, — ну, полагаю, духознатцам виднее. Интервью этого парня, Выпендрайзера, просто конфетка, правда?» По счастью, он не дал мне времени ответить и тут же продолжил. «Слушайте, ну не тот. Вы подписали фотографию для моего крестника Макса?» «Уже на вашем столе, сэр». «Да, очень приятно. Что еще? А, да, это девица из пиар-отдела. Мистер Педдер?» «Да, она самая. Она там затеяла викторину или что-то в этом роде. Вы не свяжетесь с ней? Это будет первым в списке моих приоритетов. Отлично, ну что же, выплескивайте дальше. Спасибо, сэр. Но он все не уходил. Просто стоял и таращился на меня. Сэр? Не обращайте внимания, ответил Пшикс. Мне просто хотелось посмотреть, помогает ли такое выплескивание стресса. Мой напрягометрист посоветовал мне заняться перекладыванием камешков или считать синие машины. В результате я в течение 5 минут выплескивала свой стресс прямо в коридоре, вспоминая все шекспировские ругательства. А мой босс с интересом за мной наблюдал. Я чувствовала себя полной кретинкой, но лучше так, чем угодить к духознатцам. Забавно, — изрек наконец Пшикс и двинулся прочь. Удостоверившись, что осталась одна, я позвала вслух. «Ньюхен!» Тишина. «Мистер Ньюхен, вы меня слышите?» Тишина. Я села на подвернувшуюся банкетку и свесила голову между колен. Мне было плохо, мне было жарко. И типа напрягометрист и стресс-сперт предупреждали меня о возможном возникновении некоего посттравматического шока от контакта с Ахероном Аидом. Но я не ожидала вот таких явственных голосов в голове. Я подождала, пока в мозгах прояснится, а затем направилась не к Торпедер с ее победителями, а к Безотказану в комнату лид-детективов. «Мисс, ну не тот, прошу прощения, я должен был ответить на звонок». «Снова порция. Сноска 3. Жена Брута. Шекспир. Юлий Цезарь. Хотела обсудить, когда лучше упомянуть о капле крови в речи в защиту обвиняемого. Немного вздорная девица. Ваше слушание в следующий четверг, так что готовьтесь». Я остановилась. «К чему готовиться? Я ничего не сделала». «Отлично, четверг. Я могу вас так называть. Делайте и впредь невинный вид, хлопайте глазами, и глазом не успеете моргнуть, как вас оправдают».